право, никто бы ничего не заметил и вашему положению не повредило бы. Вы-то можете довериться мне, я скромен, вас не подведу. Послушайте-ка, — продолжал он, ободренный моим молчанием, — я подыскал надежное и укромное убежище. Мы с вами без страха могли бы там побеседовать. Да вы во всю жизнь не догадаетесь, Бенвенуто, какой тайник выискал наш Тихоня. Бьюсь об заклад, что только такие вот скромники, такие смиренники и могут найти эдакое укромное местечко. Знаете ли, где он вздумал назначить мне свидание? Да в голове вашей большущей статуи Марса. Говорит, что туда можно взобраться по приставной лестнице. Уверяет, будто там есть примиленькая каморка, где нас никто не приметит. Зато мы оттуда увидим дивный сельский пейзаж. «Действительно, мысль великолепная», — сказал, рассмеявшись Бенвенуто. «Какой же ты дала ему ответ, Скотсоне?» В ответ я расхохоталась, никак не могла удержаться, и господин Паголо обманулся в своих ожиданиях. Тут он стал укорять меня в бессердечии, в том, что я желаю ему смерти и все в таком роде, орудовал молотком да напильником и все говорил, говорил целых полчаса. Ведь стоит ему разойтись, болтает без умолку. «Ну а что в конце концов ты ему ответила, Скотсоне?» «Что ответила?» «Тут вы постучали в дверь, и он положил на стол пряжку, доделал все-таки. А я с самым серьезным видом взяла его за руку и сказала: «Паголо, вы говорите как по писаному». Вот почему у него и был такой глупый вид, когда вы вошли. Право же, Скотсоне, зря ты так себя вела. Напрасно ты его отпугиваешь. Вы мне велели выслушать его, я и выслушала. Надобно было не только выслушать его, милочка, а и ответить. Так нужно, чтобы выполнить мой замысел. Сначала поговорить с ним без раздражения, потом снисходительно, а уж затем с благоволением. Сделаешь все это, скажу, как поступать дальше. Ты только положись на меня и в точности следуй моим наставлениям. А теперь ступай, милая крошка, и не мешай мне работать. Катерина выбежала в припрыжку, заранее хохоча над шуткой, которую Челлини сыграет с Паголо, хотя ей так и не удалось отгадать, что это будет за шутка. Она ушла, а между тем Бенвенуто и не думал работать. Он бросился к окошку, выходившему в сад малого Нельского замка, и застыл на месте, словно погрузившись в созерцание. Стук в дверь вывел его из задумчивости. «Фу ты, черт!» — сердито воскликнул он. «Кто еще там? Неужели нельзя оставить меня в покое, тысячи дьяволов?» «Прошу прощения, учитель», — раздался голос Асканио. «Я уйду, если мешаю вам». «Ах, это ты, сынок?» «Да нет же, нет, ты мне, право, никогда не мешаешь. Что случилось? Зачем я тебе понадобился?» И Бенвенуто поспешил открыть дверь своему любимому ученику. «Я нарушаю ваше уединение, прерываю работу», — произнес Асканио. «Нет, Асканио, я всегда рад тебе. Дело в том, учитель, что я хочу открыть вам свою тайну и попросить вашей помощи. Говори, все отдам тебе, и деньги, и свою силу, и ум. Быть может, мне все это и потребуется, дорогой учитель». «Отлично. Я предан тебе душой и телом, Асканио. К тому же мне тоже надобно кое в чем исповедаться тебе. Да, я буду чувствовать себя виновным, меня будут терзать угрызения совести, пока ты не отпустишь мне невольный грех. Впрочем, говори первый». «Хорошо, учитель. Но, великий Боже, кого вы лепите?» — воскликнула Асканио, прерывая себя. Он только сейчас заметил начатую статую Гебы и в начатой статуе узнал Коломбо.